Глава 3. Великий Вавилон. Имперские палаты древнего рода Кроли. По широким коридорам дворца с криками «Послание от императора» несся ушастый посыльный. Мимо караулов из гвардии Кроли и инквизиторов рода он бежал к главе рода, сломя голову пронесся мимо покоев, трапезной и торжественного зала. Он знал, что маменька, глава рода, плоха здоровьем, знал, что она очень переживала из-за возвращения императора, и того, что тот забыл о них, его верных слугах. Этой вестью кроли мужчина намеревался помочь главе рода, поддержать ее в момент борьбы за здоровье и жизнь. Обыскав весь дворец, от нужника и до спален, мальчишка нашел ту, кого искал. На холодном каменном столе в предпогребальной комнате, омытой и переодетой с монетами на глазах, лежала старая глава рода. Сердце ее не выдержало, старуха пережила чуму, целители помогли побороть ее, но утраченного здоровья полностью так и не смогли вернуть. Возраст – это то, что до сих пор не смогли подчинить себе дети бога-императора. Помимо десятка независимых врачей, подписавших бумаги естественной смерти, смерти без вмешательства со стороны, в комнате собралось около 15 наследниц. Все, кроме одной главной претендентки на престол, рыдали, оплакивали кормилицу. Лишь наследница просто молчала и глядела на холодное тело матери. «Послание от бога императора, госпожа, госпожа Джульетта, императрица!» Десятки раз обратившись к наследнице, не получив реакции, посланник тронул ту за руку. И девушка, 25 лет от роду, наконец-то опомнилась, обернулась. В карих глазах ее посланник увидел страх, растерянность. Лишь коснувшись ее руки, мужчина почувствовал дрожь. «Послание от бога императора?» На среднюю дочь, избранную главой рода, со слезами и презрением взглянула старшая дочь. Именно она должна была унаследовать престол и почести, занять место матери. Именно старшая, а не выскочка средняя. Наследница по старшинству не знала, не понимала всего, отчего своим спорным решением пыталась уберечь любимицу мать. «А?» С прикосновением посланца глаза Джульетты еще сильнее расширились. Сама она, побледнев, пошатнулась. И лишь благодаря сестрам не упала. «Послание от императора, давай». Мальчишка видел страх в лице госпожи и не понимал, от чего он исходит. Когда весь мир радовался приходу бога, который мог воскресить даже мертвых, кровь от его крови, главная наследница, избранная не по старшинству, а по заслугам, дрожала в ужасе. «Простите, но его лично вручит госпожа цветок божественных ветров». «Простите, но его лично вручит госпожа цветок божественных ветров. Сейчас она рвет и мечет во дворце. Госпожа очень торопится, требует немедленной аудиенции. Улучшение моего настроения там и не пахнет, поэтому прошу, поторопитесь». «Вот и все». Взглянув на маменьку, попрощавшись с той и пальцами на лбу выведя букву «М», Джульетта представляла, что с ней сделают за грехи семьи. Поворачивается к первой, старшей сестре. Джульетта всегда ревновала ее к матери, знала, что именно своего первенца та любила больше всего. Маменька позволяла старшей дочке абсолютно все, прощала ей все прихоти, романы, даже рождение бастардов от слуг и воинов, когда ей, средней, приходилось нести груз ответственности за всю их семью и предков. Взяв старшую сестру за руку, глядя в глаза, Джульетта произносит: «Что бы со мной ни случилось, все отрицай. Вас всех специально держали в неведении на подобный случай. Сестрица моя, я очень надеюсь, что ты проживешь достойную, полную счастья и любви жизнь за нас двоих. Прошу, не гневайся. Наступит час, и ты все поймешь. Займешь желанное место. Получишь то, чего желала. А пока прости». «Что ты несешь?» Джульетта, вечно ко всем холодная, обнимает старшую сестру, с которой враждовала всю жизнь. И после, не сказав ни слова, быстрым шагом покидает предпогребальную комнату. Хмурая, словно туча, склонив голову, считая каждый шаг от матери и до места, где ждала божественный цветок, Джульетта кляла несправедливость мира, свою судьбу, то, что родилась наследницей, что мать дала имя главной героине божественной драмы, рассказанной когда-то самим богом. Духи прошлого, покойная императрица всегда боялась наступления дня, когда все вскроется. И вот проклятая старуха со спокойной душой отошла в мир иной, оставив своему дитя участь, которая боялась всю свою жизнь. Бог Матвеем вернулся, уверенный победной поступью шагает по стране, исправляя их ошибки. Узнает ли он об их махинациях? Нет, он уже знает. Вопрос в другом. Что будет с ней за грехи всего ее рода? Старая привычка грызть ногти, от которой годами отучала себя девушка, вновь пробудилась. Страх, животное, словно у травоядного перед хищником, заставил Джульетту трястись всем телом. Ей резко захотелось есть, пить, в последний раз совокупиться с любимым мужем, предстать перед алтарем, отдав предсмертную молитву во имя его и прощения ее грехов. Боги, религия ранее всегда казались Джульетте выдумкой, системам контроля недовольных и бедных. А теперь... «Госпожа Джульетта, божественный цветок за дверью. Прошу». Не смея ступить дальше, указав рукой на позолоченную дверь с рисунком на них, говорит посланник. Подняв голову, собрав всю решимость в кулак, девушка внезапно видит на двери узор, выполненный рукой мастера, покрытый позолотой и драгоценными камнями. На нем корабль, на носовой фигуре которого стоит мужчина. В одной руке он держит меч, как символ силы и сопротивления, во второй — младенца, как символ спасения рода. Почти всю жизнь Джульетта прожила во дворце и ни разу до сего дня не видела этих фресок. «Боже, прости и помоги». Еще раз выведя на лбу букву «М», наследница собирается войти. После, вспомнив, что два раза это на погибель, молится в третий раз и открывает дверь. «Почему так долго?» Порыв ледяного ветра ударяет в лицо Джульетты. От голоса цветка ветров в ушах кроли зазвенело. «Я вызывала императрицу, где она?» «К несчастью, маменька отошла в мир иной». Пытаясь вызвать жалость и прикрыться погибшей, Джульетта падает на колени, склоняет голову. «Прошу, пощадите! Дайте время нам всем прийти в себя и...» «Плохо!» Словно смерть нечто обыденное, без доли жалости в голосе, говорит божественный цветок. «Неужели ее ничем не пронять?» Пот поступил по всему телу Джульетты. «Бог император Матвеем прислал меня в столицу разобраться с коррупцией, предательствами и ворами внутри города. Все дела было велено начать со дворца». «Со дворца? Он уже все знал. Как?» В глазах кроли все поплыло. «Разумеется, он же бог, он все знает, все видел со своего небесного трона». «Простите, простите, нам очень жаль, мы... я...» Слезы полились с глаз кроли. На пороге смерти она уверовала, прозрела и с сожалением, искренним и глубочайшим рыдала. Видя ее слезы, ветерок слегка поежилась. Это для нее, прожившая не одну тысячу лет, смерть окружения — постоянная проблема. Обыденность связана с поиском очередного достойного работника. А для Джульетты мать была как для нее заря, а может быть даже важнее, как Матвеем. Дриаде стало не по себе. «Не извиняйся, случившегося извинениями, как и слезами, не исправить». Утешать ветерок не умела, да и особо не хотела. Подойдя к кроли, она осторожно кладет той руку на плечо. Дриада не любила касаться живых, часто воняющих, покрытых шерстью, потных существ. Лишь Матвей и Заря, и приближенные к богам по воле бога Матвеема, имели полное право трогать ее. Везде и всюду. Ветерок не знала, как утешить девушку, поэтому поступила так, как обычно делал господин. Она была обязана поддержать члена правящей семьи. Ведь только эта кроль была способна помочь ей в исполнении воли императора. Ветерок не владела информацией, мало чего знала о столице и ее укладе. Поэтому господин и настоял на необходимости ведения дел совместно с почившей императрицей. Старуха, следившая за городом, предприятиями, рынками и кладовыми, больше других могла знать о крысах, и, к сожалению, Дриады источник ценных знаний утрачен. Да и господина, как назло, рядом нет. Несмотря на попытку утешить, кроли продолжала рыдать. На лице ветерка поступила пугающая раздраженность. В комнате температура стала близиться к нулю. Кроли дрожала, про себя размышляя. «Заказные убийства, подкуп, шантаж, запугивание, перенаправление торговых маршрутов, разрыв дипломатических отношений из-за невыгодности роду кроли. Да, к несчастью моему, это и вправду не исправить слезами. Мать и те, кто были до нее, совершали множество преступлений против своего народа и наследия императора. Наказанием за это может быть лишь одно — смерть. И пока еще в силах выбрать для себя не самый болезненный из исходов, нужно действовать. Иначе мучения мои могут длиться и после смерти». Холод, который не переносила кроли, побудил ее к действиям. «Простите, цветок божественных ветров, мы не оправдали ваших ожиданий. Подвели бога нашего. Я немедленно убью себя во имя искупления». Выхватив кинжал, резким выпадом, целясь прямо в сердце, девчушка внезапно встречает сопротивление. Воздушный щит. Ударом стали о незримую преграду, мощнейшая вибрация выбивает клинок из рук, с колен откидывая Джульетту на задницу. Подняв взгляд на цветок, Кроли видит пылающий гневом и недовольством взгляд. «Значит, мне даже умереть спокойно не дадут». «Хах, ну идите нынче, Кроли, самоубийца». Тяжело вздохнув, видя заплаканное лицо, ветерок в очередной раз вспоминает хозяина. Неужели она и вправду так сильно любила свою мать, что не видела жизни без нее? «Несчастная, я понимаю тебя. Помня прошлое и Зарю, убивавшуюся по Матвею в час его ухода, я также вместе с ней задумывалась о смерти». «Джульетта, имен цветов и бога нашего императора, я запрещаю тебе умирать. По крайней мере, до тех пор, пока господин наш лично не отпустит тебя в мир иной. Поняла?» «Я на крючке». Перебравшись обратно на колени, Кроли вновь лбом упирается в пол. «Я все поняла». Продолжая лить горькие слезы, с зажмуренными глазами, дрожащими губами прошептала девушка. На лице ветерка всплыла улыбка. Ее магическая аура, что до сего момента казалась гнетущей, ледяной, с проснувшимся внутри дриады состраданием, начала меняться. Дриада радовалась, что смогла спасти важного для нее человека. Также радовало ее и то, насколько послушно и вежливо по отношению к ней ведет себя эта будущая императрица. Ранее, что избалованная безнаказанностью Люся, что старуха, всегда относились к ней как к кому-то равному, а к Заре как к старшей. Теперь же к ней обращались с почтением большим, чем к Заре. «Хорошо, Джульетта, а теперь вернемся к причине моего визита. Итак, коррупционеры и предатели, я хочу начать расследование. А еще...» «Мы должны собрать еду для Юга». Не успела договорить ветерок, как ее прервали. «Хомас Джан, казначей рода Кроли, продавал сталь нашим врагам по заниженной цене. В казну шли лишь 15% от доходов. Остальное списывалось на военные расходы, на армию и устранение последствий от конфликтов и столкновений, коих никогда не было. Иными словами, мы 10 лет воевали с врагом, который был торговым союзником, тратили деньги на солдат, коих не было, позволяя определенным кругам обогащаться». Также, не поднимая головы, кается Джульетта. «Больше других от этой войны с врагом, коего уже давно поглотила их семья, зарабатывали именно они и торговые партнеры внутри все той же династии Кроли». «Вот как!» На лице ветерка всплыла полная радости улыбка. «Такую крупную ядовитую рыбку удалось поймать сразу после появления в столице. Хозяин будет доволен». Чувствуя изменения в ауре, постепенное потепление, а также скупость и подоплеку всего в двух коротких словах дриады, Джульетта понимает, одним лишь казначеем тут не отделаться. «Сэр Ландур Джугут, представитель Дроу, в прошлом известных как другие, при помощи связи и родства с императрицей Аорой сумел пробраться в Верхопалаты министров, после чего через списание старых имперских запасов под предлогом порчи и несоответствия качества утопил и уничтожил предприятия конкурентов, заменив неугодных своими друзьями. Многие мастера были убиты, другие сбежали. Отсутствие конкуренции, налаживание монополий на рынке повлияло на рост цен по всей стране, а также ухудшению качества готовых изделий. На этом Селоран не остановился, найдя себе новых покровителей». Кроли умолчала о матери. «Он путем заказного убийства устраняет министра сельского хозяйства, ставя на его место своего очередного подельника, Джордана Ивовича, дитя... В принципе, это не важно. Захватив производственный сельскохозяйственный сектор, преступная организация Селорана начинает доминировать на теневом рынке всей империи, обретает могущество, силу и связи», — говорит Джульетта. Все в словах ее было чистой правдой. Правдой, главную часть которой она так и не сумела озвучить. Из слов Кроли, главным злодеем всей этой истории был Селоран, хотя на самом деле всем заправляла мать, а теперь и она сама. «Вот это да!» Удивлению ветерка не было предела. Даже не задумавшись, откуда девушка может это знать, дриада трижды похвалила себя за то, что не дала Кроли покончить жизнью, протягивая Джульетте руку. Глядя на то, как на билет разрешения всех проблем своего господина, велит. «Поднимайся!» Джульетта покорно встает. Любой, по сказанному, сообразит. Простой человече, даже знатных имперских кровей, не может знать всех этих деталей, имен и подробностей преступных схем. А значит, она причастна, виновна. Но при этом, по глазам цветка, по исходящим от нее ауре, смышленая Кроли, не за просто так выбранная продолжительница дела матери, Понимает, время ее еще не сочтено. Возможно, пусть шансы крайне низок, ей удастся вымолвить прощение, показать, что несмотря на преступления рода, ум Джульетты, знания города, а также особенности мышления влиятельных семей, дадут больше пользы от ее живой, чем от мертвой. На мгновение, лишь на краткое, Кролли задумалась о подобном шансе, как о чем-то невозможном. Никто в здравом уме не стал бы щадить подобного предателя у себя под боком. Быть может, пришедшая правительница запретного сада и вовсе не в курсе о делах ее семьи. Набравшись смелости, решимости, ставя на кон все, включая свой шанс на выживание, Джульетта задает вопрос. «Скажите, что теперь будет с Эролан и его подельниками?» Ответ был моментальным. «Я лично отрублю ему голову и с головами его подельников доставлю Богу Императору!» За всплеском гнева и словами, выданными в пылу негодования, Ветерок вспоминает о том, как поступал Матвеем. Как иногда делал нелогичное и непонятное, щадил, давал шанс. Дриада задумалась. Только вспоминая Матвееме, внутри нее просыпалась женственная мягкость и любовь. «Хотя, может, не обезглавлю. Ну, в общем, не факт. Все зависит от полезности Соларана, понимаешь?» В глазах Кроли Дриада встретила непонимание. «Будь то кучка мусора, придорожная грязь или даже дерьмо, повелитель всегда находит во всем выгоду и красоту. Мусор превращается в дома, грязь становится пахотной землей или дорогой, а дерьмо, оно дает невидимым всходам силы. Наблюдая за творениями его по отдельности, я видела лишь маленькие чудеса, коими не переставала восхищаться, будучи несмышленным семечком. Действия его казались эмоциональными и непоследовательными. Но спустя какие-то дни, месяцы, когда в дом въезжала семья, когда на полях всходили восходы и в домах также начинала зарождаться новая разумная жизнь, только тогда я по-настоящему стала его понимать. Мир кровавой кузни испокон веков плавился в горниле бесконечных междоусобных войн, кровавых охот и ритуалов. До прихода Матвея все и все жили лишь с одной целью — выжить, прожить подольше, отодвигая момент неминуемой смерти. Когда он пришел, когда он показал, какой прекрасной и счастливой может быть жизнь, мысли живых, их взгляды на саму жизнь в корне поменялись. С Матвеем мы перестали думать о смерти и стали задумываться о том, как улучшить жизнь тем, кто будет после нас». Сердце Джульетты защемило. Даже в мечтах она не думала, что одно из древнейших созданий расскажет о годах пришествия Матвея. Стыдливо, не смея глядеть дряди в глаза, девушка опустила голову. «Меня назвали кучей мусора, придорожной грязью и тюрьмом. Я должна оскорбиться, обидеться. Но почему на моем сердце такая легкость? Почему слезы мои перестали литься? Я хотела обмануть его. Думала, что некто настолько великий не узнает. Конечно же, он и его слуги все знают». Теперь, после этой истории, для Джульетты все стало на свои места. Ее давние родичи и предки основали в столице теневое преступное королевство. Гордая семья наломала кучу дров, грязью залила доброе имя, измазала свои руки в дерьме. И теперь именно ей, наследнице их крови и грехов, предстояло исправить все. «Именно поэтому я еще жива. Именно поэтому я буду вам полезна», — уверенно и громко произнесла девчушка. «Ну и дура ты! Ты жива только потому, что я не дала тебе себя убить!» Фыркнув, с трудом промолчала Ветерок.